Дальше начались авринги. Николай Иванович о них много слышал, но все же не мог представить себе, каково это — идти вдоль совершенно отвесной скалы по висячей тропе из веток, предательски трещащих и проваливающихся под ногами, и перебираться по таким висячим мосткам через ущелье. Было совершенно непонятно, как же прокладывали эти тропы, вбивая колья в отвесные скалы, как перекидывали через пропасти висячие мосты. Мысль об этом придавала Вавилову мужество. И ведь надо было пройти по этим тропам не только самому, но и провести лошадей с тяжелыми вьюками. Тут уж никаких обходных дорог не было. Впрочем, лошади оказались привычными и спокойно проходили по немыслимым висячим тропам, проложенным вровень с облаками. А тяжеленный хан Кильды? Выяснилось, что Николай Иванович совершенно напрасно за него беспокоился. А в ринге, трещавшие под его тяжестью, Мирза Баши проходил с беспечной улыбкой на круглом лоснящемся лице. Вот и сейчас он пошел первым и весело крикнул Вавилову: «Что стоишь? Пускай лошадь и иди следом, она выведет. Я жду тебя». Хан уже благополучно перешел по аврингу, стоял на прочном выступе скалы и простирал к Вавилову руки, призывая: «Иди, иди». Вавилов пустил вперед лошадь. Она спокойно ступила на шаткую тропу. На всякий случай, придерживаясь за лошадиный хвост, Николай Иванович тоже шагнул на авринг. Авринг был, видно, очень старый. Его давно не приводили в порядок. Высохшие сучья с треском ломались, ноги проваливались в щели. Лошадь дергалась, приседала. Приходилось осторожно освобождать ее ноги. Местами щели зияли так широко, что была видна река, сверкавшая далеко внизу лезвием занесенной сабли. А тут еще в одном месте из расщелины струится ручеек, обдавая тропу ледяными брызгами. Маленький ручеек. Но сучья стали мокрыми, предательски скользили под ногами. Слава богу, опасное место позади. Тропа расширяется, можно передохнуть и ехать дальше. Николай Иванович сел в седло и наклонился, чтобы подправить подпругу. И вдруг лошадь испуганно захрапела и резко дернулась, а в лицо Вавилову неожиданно откуда-то пахнуло ветром. Проводники за спиной испуганно закричали. Николай Иванович не мог понять, что случилось. Какая-то тень висела над ним. Мелькнули перед самым лицом острые загнутые когти, перья. Он услышал гневный, рассерженный клекот и совсем рядом увидел грозный немигающий глаз. Орел. Вавилов не успел разглядеть, какой он породы, но размах его крыльев показался огромным. Они словно закрыли все небо. Испуганная лошадь рвалась вперед. Вавилов еле ее сдерживал. А если она с перепугу встанет на дыбы? Это на висячей тропе над пропастью в целую версту. Николай Иванович не помнил, как добрался до конца авринга, бессильно сполз с дрожащей лошади и опустился на прочную, надежную, такую твердую скалу. Хан Кильды что-то весело выкрикивал, хлопал его по плечу. Только постепенно стали доходить до его сознания слова: «Кумай, большой Кумай». Кумай — местное название белоголового сипа, самого крупного из памирских орлов. Тут их гнездо, вот они и рассердились. Давно тут никто не ходил. Они сделали себе гнездо, а гнезда у них, знаешь, какие бывают? Сажень. Сажень — старая русская мера длины. 2,13 метра. Сажень в высоту, полторы в ширину. Во! Широко размахнул он ручищами. как